20 июля четверо южнокорейских организаций, то есть Сунджуский комитет борьбы против размещения сад, Кимчунский городской комитет против размещения сад, Комитет по принятию экстренных мер для защиты Сунджу, святыни исконного буддизма и Национальные действия за пресечение размещения сад устроили пресс-конференцию и потребовали от властей немедленно прекратить действие сад и вывести его. Об этом сообщила южнокорейская интернетовская газета Тонри Ньюс. В тот день на странице южнокорейской интернет-газеты Минджок Ильбо помещена передовица, в которой говорится о необходимости эвакуации американских захватнических войск из Южной Кореи.